Любовь. Представляешь, вчера вечером звонок в дверь. Смотрю, какой ты молодой человек. На бандита не похож. Открываю. Он улыбается во весь рот и говорит: «А вы знаете, что вас любит Бог?» Оказалось, из какой-то американской секты, литературу разносит, зазывает на собрание. Все очень мило, с улыбкой, с упреждением, ласково так, обходительно, в галстучке такой. Только на что он рассчитывал? Что я в истерике упаду на пол, начну биться и кричать: «О, мой Бог, ты меня любишь! О, я изнемогаю! О, я не знал об этом! Спасибо!» Чудаки, ей-богу! Их бы к нашей бабе Дусе, которая в храме убирается. Она их пластмассовую улыбочку вмиг бы стерла. Эта бабка-то церемониться не любит и тряпкой огреть может. Никогда не забуду, как я с ней познакомился. Тогда мне еще все равно было, что Христос, что Будда, что Магомед, все одно. Религиозных философов начитался и смотрел свысока на попов и верующих старух. Как сейчас помню. Иду после университета. Сессию только что сдал, душа поет. Дай, думаю, в храм зайду. Служба давно кончилась, веревка висит. Храм закрыт на уборку. Смотрю, бабка старая, такая классическая, морщинистая, вся скукоженная, пол моет. И в храме никого больше нет. «А ну-ка, бабуся, сейчас с тобой филолог побеседует на предмет твоей веры. Бабушка, а можно вас? Что, не видишь, храм закрыт, полпятого приходи, откроют». «Да я, собственно, только спросить хотел». «Вот тогда и спросишь. А вот если вам сейчас за Христа смерть пришлось принять, а?» И тут вдруг эта старая корга резко выпрямляется, швыряет тряпку на пол и буквально выкрикивает: «Да с радостью!» Когда она поняла, что я над ней просто прикалываюсь, она заплакала. Стыдно мне стало. Впервые стало так стыдно. Казалось, будто со всех сторон меня обступили осуждающие лики святых. Храм стал таким огромным, я просто не знал, куда деться. Словно родной матери в лицо плюнул. Тогда-то я и понял, что любовь разная бывает. И в этой вроде бы совершенно никчемной старухе в сердце была такая готовность куда угодно идти за Христом, что ничего не было жалко. Даже самой жизни. Ей уже все равно, что о ней думают, что она резкая, даже грубая, неразговорчивая. Ей лишь бы чистую совесть перед Богом иметь. Конечно, сейчас о такой любви даже и речь не идет. Помнится, Саша Черный издевался: «Любовь должна быть счастливой. Это право любви. Любовь должна быть красивой. Это мудрость любви». «Где ты видел такую любовь? У господ писарей генерального штаба? На эстраде, где бритый тенор, прижимая к манишке перчатку, взбивает сладкие сливки из любви соловья и луны?» Что сегодня считают любовью? В лучшем случае, глубокое чувство, которое охватывает человека. Своего рода эмоциональный подъем или всплеск. Но чувства, ах, как же они обманчивы и непостоянны. И если великое грандиозное здание любви строит только на чувствах, то же, что строит на песке. Ведь все равно придет непогода. Да и чувства меняются. Их невозможно законсервировать. И смотришь с болью, как то здесь, то там дают крен. Ломаются судьбы и рушится любовь, казавшаяся крепкой, как камень. Ведь даже ученики Христа, искренне Ему преданные, не выдержали, когда увидели Его умирающим на кресте. Человеческое — все это слишком человеческое непостоянство. Мало кто задумывается над тем, как возделывается почва для любви. Думают, что она должна с неба свалиться. Просто так. Приветом от Деда Мороза, без всякого труда сделать счастливым. Словно наркотик. Укололся и счастлив, правда, ненадолго. И цена расплаты несоизмеримо высока. За краткие минуты кайфа жизнью платить придется. Так и получается сплошь и рядом. Поиграли с любовью, потешились, разбежались. Только душа вся в ожогах да шрамах от этих игр. С огнем ведь играют. Раньше-то это знали. И неспроста считалась телесная и душевная чистота главным залогом счастья. Ведь землю души надо с младенчества возделывать, выпалывать сорняки страстей, убирать камни грехов, удобрять делами, чтобы было куда прорастать семенам любви. Ведь любовь не чувство, а само состояние души. В ком живет любовь, тот все по любви делать будет, и своим, и чужим. А то завалят душу всяким хламом заботы, претензий друг к другу и удивляются, куда эта любовь ушла. Приветливость стала лицемерием, ум превратился в лукавство, справедливость стала жестокостью, а власть оказалась насилием. Да была ли она вообще? Это загадочная и неуловимая любовь. Да, непопулярны сегодня слова Христовы. Я завещаю вам любить друг друга, как я вас возлюбил. Через крест, через смерть, через схождение в самый ад человеческого греха, не останавливаясь ни перед чем, не смущаясь никакой человеческой грязью, подлостью и обманом, не ища ничего своего, никакой выгоды или корысти, отдавая все, что у тебя есть, даже саму жизнь, лишь бы найти того, кто ждет меня, ждет моей руки помощи среди безумия зла и торжества греха. Разве стали мы счастливее, презрев любовь Христову и мучительно тужась родить свое земное безбожное счастье? И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, и с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она.